Пробежав еще метров 200 по улице, Эрин-Рандир свернул в переулок, отдышался, перекурил и неспешно так побрел в общежитие. Надо же дать коллегам по спецслужбам достаточно времени для установки в его комнате подсматривающей-подслушивающей аппаратуры. Удивляться внезапному появлению электриков, о котором доверительно поведала вахтерша Наяда, Эрин не стал. Дело-то житейское, верно? Ну, перегорела проводка как раз возле его, капитана Аптелемнара, скромных апартаментов. Так починили же, причем оперативно и быстро. Зато теперь ни единое телодвижение упертого эльфа-энчичекиста не утаится от всевидящего взора спецслужб. Каждый пук зафиксирует умная техника, каждый чих запишет и отследит. Красота! Ради такого случая Эрин-Рандир спать лег, раздевшись догола. Специально, чтобы парням в белом фургончике, припаркованном напротив общежития, было на что посмотреть. Даром, что ли, любимая напарница гоняла его по чащим рощам с рюкзачком. Немножко эльфийской эротики на сон грядущий не повредит. Жаль только, придется обойтись без телегеничного лунного блика на голой ягодице. В связи с отсутствием ночного светила и низкой облачностью. «Я люблю тебя», – не дозвонившись, написал Эрин в смс-ке к Нолвенде, уже лежа в постели, и тут же, едва смежив веки, заснул практически полностью счастливый. Ну как же, сделал подлянку врагам народа, спи спокойно. Когда еще в распадке я рассказывала об Айкалнару грустную историю о том, как леди Лаурелин переманила у нас домоправительницу, то упомянула и о папином адъютанте, славном юноше из северных провинций. Папа действительно предложил Эстелатару перевод с повышением, чтобы служить ему поближе к матери. Но гордый орк отказался. Сноска. Эстелатар – орочье мужское имя, отец надежды. Родственные чувства – это прекрасно и достойно уважения, а сыновняя почтительность – основа всех добродетелей. Однако карьера – тоже штука хорошая. Так что Эстелатар по-прежнему оставался бессменным папиным адъютантом, вслед за шефом карабкаясь по ступенькам служебной лестницы. За те 2 года, что я не видела молодого орка, на погонах у него прибавилось звездочек, но в целом выходец из крайне северных провинций империи ничуть не изменился. И, разумеется, по Эстелатару все так же можно было сверять часы. «Добрый вечер, миледи!» Едва я вышла из вагона, как орк уже ловко отобрал у меня рюкзачок и сумку. «Добро пожаловать домой!» Словно аккомпанируя его словам, в низких серо-свинцовых тучах сверкнуло и громыхнуло, а накрапывающий дождик заметно усилился. Я тряхнула разлетавшимися короткими прядями, подставляя лицо дождю и ветру. «Привет, Эстыл! Давно не виделись. Как поживает твоя достойная матушка? Все ли благополучно у прекрасной Илгюл?» Сноска. Илгюл – орочье женское имя, звездная девушка. «Ее суровый отец все еще не считает тебя достойным руки своей дочери или уже смягчился?» Правила вежливости есть правила вежливости. Сперва орка надо уважить расспросами о родных и близких, даже если вы с ним давно уже на «ты» и вполне можете позволить себе дружеский хлопок по плечу вместо приветствия. Мы со Стылом знакомы уже лет... много. Это он, тогда еще совсем молоденький ефрейтор, возил нас с Сарком когда-то в гимназию. Впрочем, по орочьим меркам папин адъютант и сейчас еще очень юн. А для сурового папеньки своей возлюбленной Илгюл так и вообще зеленый щенок. Иначе бы Истон уже давно на ней женился. «Благодарю, миледи, все благополучно». Орк невозмутимо раскрыл у меня над головой большой черный зонт. «Матушка здорова, а Илгюл по-прежнему затмевает сиянием глаз звездную полночь. А почтенный Кыргым Агыхумгаш все так же тверд и непреклонен». Сноска. Кыргым, орочий, отец подруги. «Впрочем, зятя генерала он уже не требует. Последний раз мы сторговались на подполковнике». «Да здравствует дипломатия!» – я подмигнула. «Эдак еще через 2-3 лет вы сойдетесь на майоре». «Может быть и раньше», – непроницаемое лицо орка осветилось едва заметной, но очень горделивой улыбкой. «Благодаря вашему батюшке, миледи, в этом году я все-таки поступил в академию». «О, Иста, молодчина!» По плечу я его все-таки хлопнула, а потом еще и в щеку чмокнула от избытка чувств. «Я так рада, что папа все-таки выкроил время, чтобы тебя натаскать». Лидия Айриен тоже принимала в моей подготовке участие. За разговором мы уже прошли весь перрон и нырнули в здание вокзала. Самые деятельные. И ваши достойные братья Аркуэнон и Аодан. Я фыркнула, вполне отчетливо представляя себе, какого рода подготовку, помимо зубрежки и тестов, могут обеспечить суровому орку двое моих самых беспутных братишек, учитывая наличие конспиративной квартиры и не самого плохого автомобиля. На красавца Нуэна Патриот цвета хаки мы скидывались ввосьмером, безропотно отстегивая древние на его ежемесячное содержание. Да вот же он стоит, припаркованный. Козлик мой тюнинговый, привод на все колеса, кондиционер, стереосистема и магосигнализация в комплекте. Обожаю. «Желаете повезти, миледи?» – поинтересовался Эсталатар, бережно укладывая мои немногочисленные пожитки в багажник. «Ня!» – я помотала головой и, шмыгнув на переднее сиденье, немедленно пристегнулась. Иста водил аккуратно, но быстро. «Буду тебя эксплуатировать. Батюшка на работе или дома уже?» «Миледи, господин полковник велел мне отвезти вас в паб «Холодные камни». Он уже ждет там». «А, ну так даже лучше. А по дороге ты мне расскажешь продолжение славной саги о выкупе за прекрасную Илгюл. Я же все равно не отстану». «Если миледи желает», — Сталатар усмехнулся одними глазами. Я опять фыркнула и почти обиженно надула губы. «Устыл, ну перестань, а! Мы ведь уже не в общественном месте. Завязывай с этими миледи и обращениями во множественном числе. Знал бы ты, как меня эти хентайские церемонии в распадке достали». «Я тренируюсь», — все так же невозмутимо пояснил свою чопорность орк. «Придется потерпеть, Нол». «Ради благого дела потерплю», — уболтал. Я завозилась, доставая сигареты. Мимо пролетала заливаемая традиционным дождем столица. «Давай, рассказывай».